Участвуя в нападении на мой клан, адепты Братства Треугольника рассчитывали получить некоторые древние артефакты, заподозрив меня и некоторых моих людей в абсолютно неправедном, по их мнению, владении ими. Силачи должны были лишь открыть для них путь и выступить прикрытием. Под это они и обеспечили самых сильных клановых бойцов качественными амулетами щита силы и боевыми свитками и сами приняли участие в маскировке атаки. Мое появление за их спинами стало для них полной неожиданностью. В общем, Сигокус уже ничуть не сомневался в наличии у меня тех самых древних артефактов, благодаря которым над ними и одержана победа. А мне пришлось принимать весьма непростое решение. По уму, стоило отпустить одного пленника, оставив второго в качестве заложника. Но содержать в плену сильного мага – это далеко не самое благоразумное дело. Требуется постоянно поддерживать его в бессознательном состоянии или строить особую тюрьму, на которую уйдет куча редких и дорогих материалов. Специальные амулеты, блокировщики магических способностей тут существовали, но об их устройстве я ничего не знал, и информация, понятное дело, относилась к самым большим государственным секретам. Можно попытаться по-быстрому что-то сделать буквально на коленке, уповая на уникальность собственной магии, однако результат получится весьма неопределенным, тем более применительно к тому, кто обладает изрядным багажом магических знаний и сумел обойти сложнейшую защиту перстня долга своими силами. А так выходил красивый жест доброй воли, мол, второй раз отпускаю адептов братства без всяких условий, лишь испытывая страстное желание поговорить с его руководством. Однако предупредил, после третьего нападения начнется война на истребление. 3 дня королевского перемирия пролетели в один момент. Погибшие новички возродились и приступили к тренировкам с удвоенной силой. Штурмовые отряды готовились показать класс, а экспедиционный корпус обретался уже в паре дневных переходов от нас. Силачи тоже готовились. По договору с ними они передавали нам все оружие, полученное в долг от гильдии, а также все магические предметы братства, за исключением боевых свитков. После этого ни те, ни другие не смогут предъявить к ним каких-либо претензий. Главный виновный, Грим, действительно удалился, и теперь с него взятки гладки. Но нам все равно пришлось помогать временному союзнику оружием. Своего у них не хватало, как и денег в казне на его закупки. Помогали не за бесплатно, естественно, хотя по ценам существенно ниже рынка, да еще в кредит. Избавились от излишков низкосортного холодника и существенной части примитивных однозарядных арбалетов, с расчетом на скорые поставки комплектаций гильдии оружейников. И когда до команды выдвижения на исходные позиции оставалось всего полчаса, меня нашел королевский посланник с требованием немедленно лично предстать перед монархом. «Ваши требования приняты и выполнены», — сказал король, положив на стол несколько банковских чеков. «Мне прискорбно видеть, как легко нарушаются договоренности и рушатся заключенные альянсы. Со своей стороны приложу все силы, чтобы подобного больше не происходило», добавил он в конце своей краткой речи, подавая знак окончания аудиенции. Вот так, монолог на 1 минуту, и все. Мне даже ответить не дал. «Зачем, спрашивается, вызывать во дворец?» «Понятно, что это знак, вопрос лишь, кому?» Радовали только полученные без боя деньги. Моя доля составляла 10 миллионов, половина от моральной компенсации, остальное получали силачи. Мысль банально кинуть их на бабки я решительно отбросил. Пусть и не самый надежный союзник, но он все равно лучше верного врага, в коих гарантированно превратились для нас кланы Розы Ветров и Капитаны Зари. Радость легких доходов омрачалась воспоминанием о предстоящих расходах. Одной лишь клановой зарплаты набиралось на 2 миллиона. Клан активно рос, и вскоре ежемесячные операционные расходы превысят 3,5 миллиона. Зарплату нельзя зажимать, несмотря на то, что многие с этим добровольно согласятся, ибо большая часть этих денег тратится нашими игроками на аренду капсулы и неограниченный доступ. Никто из них уже не работает в реале, и других доходов у них нет. Некоторые пожелали выкупить в собственность клановое оружие и амуницию, но пока лизинговые платежи весьма незначительны. Единичные акции распродаж трофеев союзникам со скидками и прочие разовые продажи магических свитков и предметов купцам погоды не сделают. Требуется срочно искать дополнительные возможности регулярного заработка для всего клана, иначе можно обанкротиться. Глава 9. Дальнее и не очень странствие. Впереди качается на неровностях дороги высокий дилижанс, позади шестерка хмурых гвардейцев, периодически бросающих в мою сторону недобрые взгляды. Вчера прошел небольшой дождь, и теперь можно не хлебать дорожную пыль, следуя за дилижансом в седле. Вперед не пускает бдительное сопровождение, периодически предлагая присоединиться к пассажирам с целью большей безопасности. Кто, спрашивается, в здравом уме рискнет напасть на 3 дюжины вооруженных до зубов гвардейцев и дилижанс гильдии магов. Внутри него 9 магистров-боевиков, с ног до головы обвешанных амулетами. Дилижанс тоже напичкан магией от колес до кнута кучера. Такая представительная делегация сопровождает, конвоирует меня в миссии по восстановлению порушенной сети порталов королевства. Ни маги, ни гвардейцы сами ничего не делают, лишь отгоняют любопытных зевак и внимательно наблюдают за моими действиями. Как бы чего я случайно не впихнул лишнего куда не следует. Мало ли, все заранее приготовленные запчасти тщательно изучались целым консилиумом магов, как будто они в них хоть что-то понимали. Тем не менее, искали, проверяли, опыты ставили, но так ничего постороннего и не нашли. Откуда им знать, что все тайные закладки надежно спрятаны в поверхностных защитных слоях, призванных устранить утечки энергии из действующей системы? Развернутся они только в момент первого включения нового портала, когда пройдет целая лавина энергии, но никак не раньше. Даже тогда обнаружить их наличие удастся, если исключительно точно рассчитать потребление и вычесть неизбежные темные потери. Короче, для здешних магов совершенно безнадежное дело. Над восстановленными столичными порталами сам Архимаг 3 дня колдовал, проверяя, все ли верно действует, держится ли пиковая перегрузка, и нет ли чего лишнего, так и не нашел, к чему придраться, хотя ему явно очень хотелось. А еще за 3 дня до этого он сделал меня магом официально, пока лишь студентом 3-го курса, но все равно магом, со всеми из этого вытекающими последствиями. Значит, дело было так: за неимением поблизости других собеседников, заслуживающих доверия, общаюсь со своим конем, вспоминая и рассказывая ему о некоторых своих похождениях и заодно весело переругиваясь с Аллией, издалека влезающей в наш мысленный диалог в самых неожиданных местах со своими вопросами. Мой разумный конь, кстати, оказал нашему клану большую помощь на пару с кобылой Триши. Если мы гоняли людей, то они занимались своими четвероногими собратьями, существенно ускорив и облегчив подготовку верховых лошадей. Архимаг 2-й раз принял меня весьма радушно и выглядел очень довольным. Наверное, его настроение прыгнуло вверх благодаря предыдущему посетителю, стремительно вылетевшему из его кабинета в дымящейся одежде. Многим на своей шкуре известно, что Архимаг любит иногда пошутить. Правда, не всем его шутки нравятся. В общем, взглянул он на меня сквозь перекрестие прицела и говорит: «Я вообще-то ожидал от своего лучшего студента-заочника появления немного раньше, но мне хорошо известно о причинах задержки». С этими словами он поднял вверх указательный палец, на котором красовался перстень-амулет, заготовку которого я сделал совсем недавно. «Ловко ты провел этого старого скорпиона-академика Штоса, можно сказать, поймал на старой мечте. Он ведь 12-го гильдейского ранга еще никому до тебя не выдавал и никогда после не выдаст. Гордись». «Так вышло», только и сумел я выдать в ответ. «Хорошо вышло». Настроение архимага еще улучшилось, видимо, с тем, что сам у него давние взаимные терки. «Могу раскрыть секрет», между тем продолжил говорить он. «Магическая гильдия подала королю прошение досрочно присвоить тебе звание гранд-мастера-ювелира. Мне отрадно наблюдать, как в нашем королевстве раскрывается будущий великий артефактор. Давненько никто не мог прыгнуть выше обыденности, и тут такой прорыв. В общем, быть тебе моим личным мастером, учти это». «То есть заказов со стороны мне больше не искать?» Попытался я сразу же выяснить длину поводка, на который меня сейчас собираются посадить. «Главное, чтобы мои заказы исполнялись вне всякой очереди», твердо заявил архимаг, нахмурившись на показ. «Если найдутся все необходимые материалы, не вижу проблем». На лице собеседника резко появились признаки недовольства, а ментальное чутье добавило информации, что я тут совершенно ни при чем. Однако крайним все равно понятно, кто станет. «Знаю, ты имеешь свои тайные каналы добычи всяческих редкостей и ценностей, раз взялся за порталы», уверенно заявил архимаг, выделив особо слово «тайные», прекрасно понимая, что это означает. «Потому постарайся найти для меня все необходимые, с оплатой вопрос не встанет. Мои поставщики далеко не всесильны». Опять попытался я незаметно уйти в сторону, дабы не попасть в ситуацию золотой рыбки, которой загадывают желания, не спрашивая о ее реальных возможностях, обещая в случае чего отправить на сковородку. «Думаю, Ты как-то решишь все проблемы, иначе тебе придется позабыть о многих излишествах. Вот теперь угроза была явной и недвусмысленной. Я постараюсь. В моем голосе хватило покорности и смирения, и Архимаг не уловил моих настоящих эмоций. Вот так-то, довольно заявил он. А теперь пришла пора проверить, как ты усвоил знания из учебников. Передо мной появились опросники и чистые листы бумаги вместе с пишущими приспособлениями. Студентам, имеющим хорошую память, сдать основную часть экзамена достаточно просто. Но некоторые экзаменационные задания требовали реальной сообразительности и умения работать с информацией. Отдельно порадовали вопросы на знание сленга магического сообщества. Впрочем, он существенно уступал в сложности языку компьютерщиков или медиков. А вот расчетные задачи по расходу энергии заставили меня серьезно напрячься. Если самые первые два десятка четко раскладывались по выученным таблицам, то последующие требовали разложения представленных плетений на отдельные элементы и последовательной оценки. В имевшихся учебниках за второй курс ничего подобного не имелось. Опять тест на сообразительность. Похоже, что так, и еще требуется учесть необходимость стыковки отдельных частей и неизбежные потери. Пришлось параллельно пересчитывать по моим собственным схемам, дабы получить относительно верные значения. Таблицы тут помочь никак не могли. С последней сложной магимой из списка задач я вообще впал в ступор, долго глядя на ее трехмерное представление. Что-то не получается. Перебиравший бумаги Архимаг заметил мои затруднения. Да, тут явно не рабочая конструкция. Как ее можно оценить? Протянул ему лист с изображением. Так, а теперь объясни, почему ты так решил? Взгляд строгого экзаменатора не предвещал ничего хорошего. Вот тут и тут, я показал пальцем на проблемные места, явно идет встречный поток, полностью уходя в темные потери. Но это ерунда. Здесь, показал на выделенные линии, при нормальном насыщении силой сразу же произойдет пробой между соседними каналами, и вся конструкция разрушится. Если при этом в кольце накопителя что-то будет короче, заполнять такую магиму в своей ауре, поистине самоубийственное занятие, выдал я свой окончательный вердикт. И что с тобой делать? Архимаг положил лист и нервно постукивал пальцами по поверхности стола, о чем-то размышляя. Эта задача совершенно случайно оказалась в твоем списке, пояснил он через некоторое время. Она не для второго и даже не для третьего курса. В ловушку здесь попадет добрая половина наших магистров и даже кое-кто из академиков. Станут пересчитывать по отдельным частям и не заметят главного. А ты заметил, хотя и не должен. Ты точно раньше ничего подобного не делал? Его острый взгляд впился в мою переносицу. Я лишь пожал плечами, показывая искреннее недоумение. Подобного действительно не делал. Но тут ошибки вполне очевидны для достаточно опытного практика. В амулетах иногда встречается, наконец-то удалось найти правдоподобное оправдание. Там близко расположенные магистральные каналы изолируют материальной оболочкой, к примеру, перенапряженный мифрил очень хороший и устойчивый к пробою изолятор. Тогда опасности разрушения подобных магем, встроенных в металл, ибо другая основа не подойдет, уже нет. Ах вот оно что! Архимаг расплылся в улыбке. Похоже, мне удалось запудрить ему мозги. Кто, как не мастер-артефактор, должен знать такие особенности? Что же, давай взгляну остальные задачи, вижу, они уже готовы. Просматривая мои решения, он вновь начал хмуриться. Затем достал из стола объемистую книгу, что-то поискал в ней, а потом его аура ярко сверкнула, когда он практически оценил верность моих расчетов в предпоследней задаче. Ты или настоящий гений, или как-то мухлюешь, вкрадчивым голосом заявил он. В этих задачах за шестой, выпускной курс прогнозируемая по таблицам точность потребления энергии не лучше 40%. Ладно бы, если ты случайно угадал без практической проверки, как действительно решаются эти задачи на экзамене, в одной-двух, но не во всех подряд. А ну-ка немедленно говори, с кем из магистров ты постоянно общаешься. Прижал он меня своим вопросом к стенке. Ни с кем, спокойно ответил я ему. Просто умею работать головой несколько лучше, чем другие. Докажи. Так просто Архимаг отпускать меня совсем не собирался. Покажи, как ты считаешь. Передо мной появился лист с очередной задачей, сложностью превосходящей все предыдущие. Значит, так, сначала раскладываем по правилам на составные. Я начал производить наглядные вычисления на свежем листе бумаги. И в конце сводим баланс относительной погрешности, выделяя отдельно абсолютные краевые значения и возможные пики. Вот так, Как наглядно показано на этом графике гауссового распределения, его еще называют нормальным, нарисовал хорошо известную кривую. Отбрасываем в сторону явно выпадающие значения и подводим общий итог. Результат. Дальше пришлось прочитать Архимагу лекцию про то самое гауссово распределение. Оказывается, в этом мире его еще официально не открыли и не написали формулы. Тот погрузился в глубокие раздумья и долго не отвечал. Одно лишь это теоретическое решение потянет на полноценную академическую диссертацию. Вернулся он из продолжительного путешествия по извилинам своего мозга. Умеете вы, пришлые, удивить и озадачить. Считай, экзамены по расчетам энергетики плетений за все курсы ты уже сдал. Остального, чувствую, даже проверять не стоит. Давай сюда руку с зачеткой. Я протянул ему левую руку, где на безымянном пальце имелся перстень студента-отличника. Он одним движением ловко стянул его с пальца и также ловко надел на прежнее место другой, тот самый перстень долга, а затем и студенческий вслед за ним. Не очень удобно, но придется привыкать. Надеюсь, ты прекрасно знаешь, что это такое, спросил он меня. В учебнике есть, как и сама клятва мага. Еще разок проверил специально подготовленный верхний слой своей ауры, хорошо изолированный от остального ядра и связанный с телом специальными каналами. Выглядела конструкция вполне естественно. Найти некоторые нестыковки сможет разве только опытный маг жизни, и то если станет специально искать. Обойдемся без излишних слов. Архимаг решительно встал и, зайдя за спину, положил руки мне на голову. «Готово», — сказал он через 15 минут, и выглядел при этом весьма утомленным. Блестящие капельки пота густо покрывали его лицо и руки, правая скула легонько подергивалась. Пока он творил чудеса над моей аурой, я сумел детально изучить его манипуляции с силой. Обряд инициации – сложное и затратное дело. Для его проведения магу специальными плетениями требуется сначала снять точный энергетический слепок со своей ауры, стабилизировать его в отрыве от себя, а затем накинуть на ауру реципиента и заставить срастись, удерживая конструкцию от разрывов и расползания. Последний этап, самый важный и самый трудный. Сравнив свою измененную внешнюю оболочку и расцветшую тремя яркими красками, белой, зеленой и красной, ауру Архимага, я не обнаружил каких-либо заметных отличий, за исключением объема силы. Перстень долго тоже активизировался, вплетя в мою энергетическую структуру свои многочисленные щупальца. Держи листок с актуальным списком ограничений твоего долга, изучишь позже. Передо мной появился очередной листок с текстом, написанным от руки. Изменить его по силам только мне, и никому другому. Архимагу сейчас было трудно говорить, и он хотел как можно скорее завершить последние формальности. Возьми из библиотеки учебники сразу за все курсы, я распоряжусь. Когда закончишь свою работу с порталами, немедленно ко мне, а сейчас ступай прочь. Вот так я и стал официально магом. Только опять же официально сейчас имею право создавать всего 4 плетения из учебника за 3-й курс Академии. Насос ауры, это основа всего, выделяет необходимую энергию в чистом виде для дальнейшего применения. Светлячок, маленький магический фонарик, светящееся пятно, можно пристроить себе на лоб, со стороны смешно выглядит. Непрерывная воздушная волна, хорошая вещь, если надо отгонять комаров или слепней. Против летящей из-под копыт лошади грязи тоже помогает, но не более того. Водяная зыбь, пригодна для стирки одежды без мыла или стирального порошка и позволяет очень медленно вскипятить стакан воды, на большее никакого терпения не хватит. В качестве магического оружия оно тоже сгодится, но только в том случае, если противник не станет сопротивляться и добровольно позволит вскипятить себе кровь за пару-тройку часов. Больше ничего студентам-третьекурсникам уметь не полагается. За соблюдением порядка неустанно следит сторож на моем пальце, грубо пресекая любые несанкционированные действия. Пришлось срочно освоить полностью раздельную работу со слоями ауры, иначе моя собственная магия воспринималась перстнем долго как потенциально враждебные действия или попытка избавиться от него. Будь моя аура однородной, это сильно ударило бы по здоровью, вплоть до летального исхода. А так приходилось лишь иногда чинить внешнюю оболочку. Долго же ты сюда добирался. Вольный торговец Рафиш, с которым мне давно хотелось встретиться, нашел меня сам в небольшом, но очень приличном ресторанчике на набережной в богатой части города порта. Сообщение для него я отправил заранее, правда, только вчера, сразу по прибытии в город. Здесь мне и моим сопровождающим придется задержаться на несколько дней дольше обычного. Прежде все ремонтно-восстановительные работы занимали 2 дня, однако заблаговременно отправленный сюда будущий смотритель порталов так и не доехал, где-то потерявшись по дороге. Потому никто не озаботился приготовлением старой площади быстрых путей к обретению своего основного функционала после долгих лет работы рынком. В настоящее время она густо заставлена торговыми лавками, пока их не уберут и не расчистят старую кладку мостовой от многолетних залежей всяческой грязи, приступить к ремонту порушенных порталов я не смогу. Бургомистр, обрадованный известиями об успехах своей дочери, некогда ставшей моей младшей женой, сумел ненадолго избавить меня от конвоя, выведя в город через черный ход своего дворца. Благодаря ему путешествие по королевству будет вспоминаться исключительно как отбывание наказания за какое-то несовершенное преступление. 3 месяца я страстно мечтаю отделаться от навязанного сопровождения, не один раз представляя, как начну убивать всех по очереди, делая это с прочувствованным удовольствием. Достали. Поводом к радости служило лишь понимание, что здешние работы последние, хоть по сложности 2-е после столицы. Раньше город-порт располагал 16 действующими кругами быстрых переходов, в других же городах королевства портальная система значительно скромнее. Мне нестерпимо хотелось домой, к женам, к клану. И не суть важно, что там сейчас хорошо справляются и без меня, сумев полностью решить вопрос собственного финансирования. И ведь все лежало на поверхности, посмотри и увидишь. Ладья действительно гениальный управленец, мне у нее этому учиться и учиться. Что поделаешь, дела, заботы, махнул я в сторону нежданного посетителя вилкой с насаженным на нее кусочком мяса в качестве своеобразного жеста приветствия. Присаживайся, коль пришел. Погляжу, солидным человеком стал. Не стесняясь, тот подсел к моему столу. Крепко успел врасти в королевство. Шпагу получил. Как только успел, непонятно. У всех есть свои маленькие секреты, Рафиш, с ухмылкой ответил я ему. Сам понимаешь, для нашего брата все это совсем не лишнее. Это так, Рейдимиус. Он положил на стол маленькую коробочку, и тон его голоса стал заговорщицким. Лишних ушей нет, можно спокойно поговорить об очень интересном и выгодном дельце. Опять что-то надо до столицы отнести, собственно, что еще контрабандисту может потребоваться от своего коллеги. У меня есть денежный заказ, который мы можем выполнить на пару, деловым тоном сообщил Рафиш. Требуется незаметно выкрасть и доставить на борт нужного корабля одного хорошего человека, живым, естественно. По имеющимся сведениям, его постоянно охраняют гвардейцы и маги-боевики, но если у нас получится, заказчик расплатится чистым мифрилом. На брата получится по 500 килограммов, сумасшедшие деньги. Знать, очень нужен тот человек. Я уже вполне догадался, о ком сейчас идет речь. Интересно, кто заказчик? Судя по всему, это карфагенцы, ответил Рафиш. Только они могут столько заплатить за одного раба. Кто-кто? Больше всего меня удивило название. В нем послышалось что-то смутно знакомое. Разве ты не знаешь? Тут уже удивился сам контрабандист. Вижу, нет, впрочем, город-государство Крафага лучше всего известно в другом полушарии, тут, в королевствах, о нем предпочитают не говорить. Единственная на планете настоящая республика, град дворцов и злата, град подлости и коварства. Если тратишь меньше 1000 тамошних, настоящих, между прочим, золотых в день, то ты или бедняк, или раб. Рабовладение совершенно официальное, ничем не ограниченное. Бои гладиаторов, публичные человеческие жертвоприношения на потеху зрителям. В общем, со всех сторон очень интересное место, где хоть раз в жизни стоит побывать. В качестве раба, да, ехидно спросил его. Все зависит от того, кто станет твоим хозяином, невозмутимо ответил Рафиш. Иные рабы там живут лучше здешних королей. Но ведь не всем так везет, высказал я совершенно очевидную мысль. Думаю, ты сам не согласишься на рабство, причем ни при каких условиях. Воля дороже жизни, сам же знаешь наш девиз. В глазах контрабандиста загорелся огонек азарта. Только там, он кивнул куда-то себе за спину, не все об этом догадываются. Ты ведь уже понял, куда ведет мой язык. Хочешь меня продать в рабство с собственного согласия? Так, похоже, отказа с моей стороны никто не ждет. Чувствую, по-другому просто не получится, тяжело вздохнул вольный торговец. Однако не спеши говорить «нет». Заказчик платит за доставку тела к кораблю, а дальше, тебе знакомо выражение «троянский конь», естественно, я кивнул, Сразу после погрузки корабль выйдет в море, но о ценном грузе заранее услышит множество лишних ушей. Его перехватят на второй день пути и непременно возьмут на абордаж. Тебе ведь будет несложно улизнуть под шумок. Предложенный план оказался прост до безобразия. В открытом море это не так просто. Мне не хотелось раскрывать посторонним своих настоящих возможностей. Вместе с тобой на борт корабля погрузит небольшое металлическое корыто на одного пассажира. У вас, пришлых, оно называется подводная лодка-малютка. Рафиш явно решил меня удивить знанием земных реалий. Когда начнется суета, тебе останется лишь влезть в него и, пробив борт, нырнуть в море. Дальше корыто само доставит тебя к ближайшему берегу. После мы честно разделим полученный мифрил, и никто ничего не узнает. Ментальное чутье подсказывало, что контрабандист прямо не врал, просто многого не договаривал. В другое время я бы послал его подальше с подобными предложениями, но после нескольких месяцев жизни фактически под стражей хотелось хорошенько развеяться, заодно крепко набив кому-нибудь морду, дабы выплеснуть накопившуюся злость. И неожиданная идея небольшой морской прогулки тут вполне подходила. Заодно попробую утереть нос своей охране. Правда, сначала стоит доделать работу. Так, важный перстень на месте. А почему на его лице такой блаженный вид? Недоуменно спросил представитель заказчика, когда мое бессознательное тело извлекли из ковра. От бдительного охранения меня увели чисто и незаметно. Пока гвардейцы любовались фейерверком одновременно вспыхнувших порталов, пока маги выискивали недочеты включившейся системы, главный специалист сделал пару шагов в сторону и провалился в открытый канализационный колодец. Шулийский нектар. Рафиш задумчиво осмотрелся по сторонам, ровным голосом заявив посреднику: «Дайте знак вашим убийцам, что в этот раз обычный способ расплаты с контрагентами не подойдет. В противном случае вы получите вместо ценного раба лишь быстро исчезающий труп, а вместе с этим очень большие неприятности. Вы мне пытаетесь угрожать?» Мужчина Пузан пытался взглянуть на контрабандиста сверху вниз и одновременно прожечь его своим взглядом, но у него ничего не получалось. «Нет, всего лишь проясняю дополнительные условия нашей сделки», — невозмутимо ответил Рафиш. «Зная о ваших нравах, мы решили дополнительно подстраховаться. При удачном завершении нашей сделки сейчас, через 2 дня, вы получите по связанному свитку инструкцию, как отключить имеющийся на теле амулет. Если попытаться снять активный щит извне другими способами, амулет взорвется. Вы гарантируете, что за эти пару дней он не придет в себя и его здоровье фатально не пострадает?» Пузан быстро понял, что в этот раз его переиграли, и подал кому-то сигнал легким движением руки. «Шулийский нектар», — еще раз повторил мой похититель, — «абсолютно безвреден, но раньше 3 дней после его приема никто из мира сладких грез еще не возвращался. Когда я увидал сквозь приоткрытые веки выражение лица склонившегося надо мной посредника, сильно захотелось рассмеяться, однако приходилось и дальше удерживать тело в состоянии каталепсии, дабы никто не усомнился в незавидном состоянии будущего раба». Между тем на пирс опустили на веревках большой сундук. Рафиш придирчиво перебирал его внутреннее содержимое, сразу же перекидывая фиолетовые слитки в свой пространственный карман. «Все точно», — заявил он, закончив проверку. «Держите связанный свиток. Как и обещал, через 2 дня вы получите инструкцию. Если потребуются еще раз наши услуги, вы знаете, к кому и как обращаться». Мое тело тем временем вновь завернули в ковер и подняли на палубу, а затем отнесли в какое-то изолированное магией от внешнего мира маленькое помещение. Тайник для перевозки живой контрабанды, хорошо хоть воздух в нем был. Через некоторое время корабль вышел в открытое море. Слух улавливал скрип натянувшихся под нагрузкой канатов и стук подошв башмаков матросов, бегающих по палубе. Качки практически не чувствовалось, лишь иногда корабль переваливался с одного бока на другой, меняя курс. «Мне не нравится, что вы так легко пошли на уступки». К тайнику с моим телом приближался смутно знакомый властный голос. «Но что я мог сделать, досточтимый Лэр Ваза? Контрабандисты заранее предусмотрели наш ход и подстраховались». Голос Пузана легко выделялся на фоне шумов корабля. «Как только получим обещанное сообщение, тут же подадим сигнал нашим людям, оставшимся в порту. Они окончательно решат вопрос. Сильно сомневаюсь, что у них что-то получится». Властный голос приблизился и немного притих. На того контрабандиста уже не один раз опытные охотники заказы брали. «Догадайся, где они все теперь? И все же вы получили желаемое, не так ли, досточтимый Лэр? Взгляните на него сами». Работорговец вовремя увел разговор с крайне неприятной для себя темы. Наконец-то меня вытащили из душного ковра. Давний враг навис сверху, внимательно рассматривая свой живой трофей. Как же мне хочется медленно, с особым наслаждением начать снимать с тебя шкуру. Сквозь зубы прошипел он, лоскуток за лоскутком, и присыпать живое мясо морской солью. Потом чуть подлечить амулетом, и повторять снова и снова, день за днем, пока остатки разума не покинут взгляд. Благодари Альграсия, которому ты пока нужен в целом виде. Жаль, мне требуется срочно прибыть в Крафагу, а артефакт не вытянет двоих на такое огромное расстояние. Ничего, мы с тобой еще пообщаемся, когда на твоей шее появится рабский ошейник, особенно если ты перестанешь быть нужным. Хорошо, так пообщаемся. В этот момент мое терпение окончательно рухнуло. Яркая вспышка пробитого щита силы, и вампирический кинжал впивается в глаз старого любителя пыток, выпивая из него жизнь в одно мгновение. Реакция Пузана оказалась на высоте, но мой стремительный рывок из лежачего положения не давал ему никаких шансов удрать или позвать помощь. Прежний план летел ко всем чертям. По нему требовалось дожидаться атаки со стороны пиратов и только потом бежать, но теперь придется это сделать немного раньше. С другой стороны, кто мне помешает перебить весь экипаж корабля своими руками? А пока стоит отловить и поглотить душу старого интригана, оказавшегося совсем не тем, за кого он себя выдавал, и присвоить имеющиеся в трюме ценности. Надо же получить достойную компенсацию за некоторые неудобства. Душа попыталась ускользнуть, просочившись из мертвого тела вниз, под доски пола. Дальше ей не повезло, и она одарила меня несколькими минутами эйфории и ощущением всемогущества после ее поглощения. Удар кинжалом в глаз оказался исключительно верен. Лэр Ваза постоянно носил незаметную адамантовую нательницу, причем голова у него тоже была защищена. Открытыми для удара оставались только глаза, нос и рот. Уже знакомый лечебный пояс-артефакт, несколько перстней и амулетов, артефакт на шее неизвестного назначения с целой россыпью мелких бриллиантов и других драгоценных камней. У Пузана амулеты оказались самыми рядовыми, хоть и высшего качества, двухслойный щит в браслете с накопителем из небольшого сапфира, персональный лечебник на шее, цепная молния и водяная плеть в перстнях на пальцах. Выделялся лишь знак капитана корабля, но он имел личностную привязку, из-за которой после смерти владельца потерял свои магические свойства. Пока никто на корабле не спохватился из-за долгого отсутствия начальства, зачем-то уединившегося в трюме, я проинспектировал его содержимое. Больше всего места занимали консервированные съестные припасы, а также многочисленные бочки с водой и вином, два комплекта запасных парусов, несколько бухт канатов. По количеству запасов можно определить примерный срок плавания, по грубой прикидке выходило никак не меньше пары месяцев. Действительно, на другую сторону планеты собрались. Обещанной малютки нигде не было, зато нашлись настоящие ценности в закрытом на магический замок кубрике. Два сундука с мифрилом, три с чистым истинным серебром, а также шесть с монетами разных стран, в том числе и настоящими тяжелыми золотыми крафаги, и маленький ларец с драгоценными камнями. Действительно, узнай пираты о таких богатствах в трюме этого корабля, сбегутся со всего океана, дабы попытаться ими завладеть. Только опоздали они, я здесь оказался немного раньше них. Впрочем, сверху послышались громкие голоса, капитана немедленно звали наверх. Корабль тяжело накренился, резко меняя курс. Сверху по палубе застучали каблуки бегущих матросов. Произошло какое-то явно нерядовое событие. Событием оказались сразу четыре военных фрегата, неожиданно выскочившие из дымки прямо по ходу корабля крафагенцев. «Капитан мертв, спасайся кто может», — громко крикнул матрос, спустившийся в трюм, дабы выяснить, куда тот запропастился в такой неудачный момент. Чуть раньше, прикарманив ценности, я выбрался наверх и невидимкой пристроился в сети рангоута, наблюдая за разворачивающимися внизу событиями. Известие о гибели капитана вызвало настоящую панику среди матросов. Они бросали свои дела и дружно прыгали за борт, несмотря на то, что спастись вплавь так далеко от берега им, скорее всего, не удастся. Стоило последовать за ними, ибо через считанные секунды мое тело летело по воздуху, подброшенное мощной взрывной волной. Магический щит, выпив половину энергии из ауры, все же сдержал удар, и я успел разглядеть исполинский огненный шар, возникший на месте корабля, прежде чем прыгнуть сквозь пространство подальше от опасного места. Глава 10. Появление новой фигуры на игровой доске. Я сидел невидимкой на самой верхней трибуне главного стадиона в мягком кресле во временно пустующей ложе для богатых зрителей, куда билеты продаются по 10 золотых. Вечером здесь не останется свободных мест, а сейчас можно спокойно побыть в одиночестве. Для всех, кроме самых близких людей, меня временно не существовало. С моим уровнем полагалось затратить минимум 4 дня на возрождение. Настроение, как таракан поутру, забилось под плинтус и никак не хотело оттуда вылезать. Теперь понимаю, что вынуждает некоторых добровольно совать голову в петлю. Не радовали ни трофеи с корабля, лежащие в пространственном кармане, ни успехи своего клана, которые я сейчас воочию наблюдал, а успехи реально впечатляли. Ладья придумала изящный ход, когда потребовалось как-то извлечь доходы из имеющихся ресурсов. Война в королевстве Шавала уже не могла приносить значимых доходов, все заслуживающие внимания уже благополучно растащили алчные падальщики. Рудные шахты, угольные копии и металлургические заводы охранялись стоящими в стороне от политических разборок войсками королевства. Потому идея зарабатывать с помощью мечей, но без кровопролития, оказалась весьма своевременной. Если в столице королевства было хорошо с хлебом, то зрелищ явно не хватало. Наш тренировочный лагерь собирал не только желающих подрастить свои силы, но и толпы зрителей, особенно по вечерам, когда народу в городе больше нечем заняться. Другие кланы раньше уже пытались устраивать турнирные бои, но особым успехом они не пользовались. В самом городе земля дорогая, для масштабных игрищ с оружием на свежем воздухе требуется выйти за его пределы, оборудовать площадки, создать удобства для участников и зрителей. Короче, затрат много, а отдача не очевидна. Гвардейцы сдавали в аренду кланам свои тренировочные лагеря, но там и места немного, а зрители вообще не предусматривались. Другое дело мы со своим военным городком на отшибе. К городу близко, земля в частном владении, строй что угодно, без оглядки на мнение чиновников. Первый эксперимент с установкой зрительских трибун напротив тренировочного полигона и продажей билетов оказался на редкость удачным. Расклеенные по всему городу афиши, несмотря на крупный штраф за такое безобразие, тоже сыграли весомую роль. Одновременно заработал и внутренний тотализатор, на боевые отряды принимались ставки как в единичных схватках, так и в общем турнирном зачете. Другие кланы тоже стали присылать свои отряды и приходили за них болеть, увеличивая выручку от продажи билетов. Имевшихся трибун стало быстро не хватать, однако строители своевременно возвели новый стадион из сборных конструкций. Расчищенная от строений старая площадка приютила лошадиные бега, оказавшиеся неожиданно популярными среди коренных жителей столицы. Купцы приходили сюда заключать сделки, шумно болея за участников забегов, громко радуясь выигрышам или расстраиваясь проигрышам на тотализаторе. Неожиданно помог старший брат Рами, бесплатно передав клану своих лучших скакунов и предоставив обученных наездников. Для его семейного дела такая благотворительность обернулась полноценной рекламной кампанией. Пока другие конезаводчики королевства не спохватились, он успел заключить несколько новых долгосрочных договоров. К настоящему моменту стадионов на клановой территории уже 3, и они не пустовали с раннего утра до поздней ночи. Турнир боевых отрядов набрал небывалую популярность. Группы игроков и наемников прибывали из разных городов и даже других королевств, несмотря на то, что победа в турнире изначально не предполагала каких-либо ценных призов. Лишь торжественное вручение символического переходящего кубка, выставляемого потом в зале славы, с гравировкой на его боку названия отряда победителя месяца. Позже ценные призы все же были учреждены. С инициативой выступили столичные гильдии мастеров. Призы выдавались отдельным бойцам, победителям зрительских симпатий. Король тоже не остался безучастным, выделяя персональные награды лучшим отрядам. Диалы первого не один раз замечали на трибунах, хоть он и пытался сохранить инкогнито. Его выдавала охрана, плохо знакомая с приемами конспирации. Простых зрителей тоже заметно прибавилось, многие отряды-участники турнира собрали вокруг себя настоящие клубы фанатов. Рядом со стадионами незаметно появились кафе и ресторанчики, а также магазинчики сувенирной продукции. Все они платили клану приличную арендную плату. Гильдия оружейников тоже захотела пристроить в популярном месте несколько торговцев, но получила отворот-поворот из-за старого конфликта. Клан открыл свои оружейные магазины, благодаря тому, что их официальным владельцем считался я. Вот и пригодилось членство в гильдиях и официальное освобождение от налогов. Чиновники тут же попытались прикрыть это вопиющее попрание существующих устоев, уменьшающее их личный доход от взимания мзды, однако быстро выяснили, что им тут ловить нечего, все законы королевства полностью соблюдены, придраться ни к чему, даже взятки не стребуешь. Главной изюминкой наших магазинов стала честная комиссионная торговля, а не откровенная обдираловка на перепродаже, как везде. Такая политика быстро принесла плоды, теперь желающие продать или приобрести оружие сначала шли к нам, а не на оружейный рынок. Аллия нашла дополнительное время и пересдала гильдейский экзамен на швею, воспользовавшись своим ментальным оружием, дабы сломить сопротивление экзаменаторов. Теперь у нас имелось 4 швейных мастерских, занимавшихся производством воинской одежды и амуниции на заказ. Несмотря на большие накладные расходы, идущие на поддержание существенно расширившегося хозяйства, прибыли позволяли поднять клановые зарплаты и существенно расширить состав. Благо поток желающих проверить свои волевые качества нашей системой отбора и подготовки рекрутов не ослабевал. Игроки из других кланов убивали своих прежних персонажей и шли младенцами к нам, зная, что быстро вернут потерянное. Больше всего возмущались оттоком перспективных бойцов нагибаторы, но, кроме угроз на словах, пока ничего не предпринимали, так как подготовка захвата баронства ток у них перешла в финальную фазу. Они уже мысленно представляли, как соберут все сливки, и не желали распылять силы на всякую ерунду. Даже прекрасно представляя, какой сюрприз ждет нагибаторов, я не мог порадоваться за тех, кто пойдет следом. Баронство ток – это мелочи. Душа Лравазы одарила меня новыми знаниями, и теперь все предыдущие успехи представлялись совершенно ничтожными. Основной противник для всех нас – это Крафага, и для кланов, и для королей. Этот монстр опутал своими жадными щупальцами весь мир и тянул кровь практически из всех стран. Можно вспомнить, почему здесь золотые монеты не содержат золота, а мифрил стоит запредельно дорого. Как можно противостоять такому противнику, я не знал. Слон и комар, так можно сравнить наши весовые категории. Хоть Крафага не имеет своей собственной армии и военного флота, именно она определяет политику практически во всех королевствах. Короли живут лишь потому, что слушают своих мудрых советников. Купцы тоже не рискнут вести серьезные дела без оглядки на мнение некоторых лиц. Здесь таким лицом являлся покойный Лаэрваза. Изгнание из Лаэры стоящих за ним сил непременно приведет к трагическим последствиям. Королевство будет завоевано и разорвано на части соседями, направляемыми твердой рукой с другой стороны планеты. Диал Первый прекрасно представляет ситуацию и собирается бороться. В случае войны сразу со всеми шансы у нас невелики, от немедленного вторжения спасает лишь слабость ближайших соседей и то, что они еще не договорились друг с другом о разделе будущих приобретений. Мы сможем попытаться изменить расклад в свою пользу только ударом на опережение. Восстановленная мной портальная сеть позволяет быстро перебрасывать войска по всему королевству, а в случае захвата чужих городов, и туда. Хоть Лаэрваза точно не знал, зачем я понадобился республиканскому сенатору Альграсию, угадать проще простого. Кто овладеет порталами, тот и получит решающее преимущество в мировой войне, до которой остались считанные годы. Значит, ты категорически против участия наших клановых отрядов в турнире? Рамия сильно возмутилась такому обстоятельству и посмотрела на остальных присутствующих в комнате, ища в их взглядах эмоциональной поддержки. Не стоит открыто показывать всем наш реальный уровень, последствия могут оказаться далеко не самыми лучшими. Итак, в нашу сторону кое-кто смотрит с плохо скрываемым раздражением. Слово короля не сможет долго сдерживать наших конкурентов от объединения, дополнительно прояснил я свою твердую позицию в этом вопросе. Война с другими кланами сейчас не принесет должной прибыли, больше потеряем. Потому в турнире с нашей стороны можно участвовать только рекрутом первого этапа подготовки, для принятых, и тем более прошедших второй этап, уже завтра найдется настоящее дело. С этого надо было начинать, фыркнула моя четвертая по счету младшая жена. Сейчас твердая и решительная воительница, но стоит лишь стянуть с нее вечную кольчугу и уложить в кровать, сразу становится ласковой кошкой. И ее не самое лучшее настроение сейчас отчасти обусловлено тем, что последнего давненько не происходило из-за моего отсутствия дома. Сам же знаешь, что бездельничающий солдат, потенциальный преступник. Рассказывай, что ты в этот раз задумал». В ее голосе появилась явная заинтересованность. «Сколько наших войск сейчас находится на территории Шавалы? Перед тем, как озвучивать неожиданно пришедший в мою голову план, стоило уточнить некоторые детали. 600 бойцов из самого первого выпуска в качестве инструкторов и 2500 последнего», четко доложила она. «Маловато. Я прикинул необходимые для гарантированного осуществления задуманного силы. Мы сможем на пару дней безбоязненно выделить еще 1500-2000, если только на пару дней», тут уже задумалась наш главнокомандующий. «Оставлять базу без охраны надолго нельзя. Пары дней вполне хватит». Я довольно улыбнулся. К ночи таракан моего настроения все же вылез из-под плинтуса и теперь искал, чем вкусненьким можно поживиться. «Ты задумал какую-то гадость поблизости?» — влезла в разговор Ладия, до сей пор отстраненно наблюдавшая за нашей перепалкой с Рамией. В последнее время ей приходилось туго, так как именно она фактически исполняла обязанности главы клана. И если внутренние дела удавалось частично сваливать на помощников и заместителей, то общаться с чиновниками, страстно желающими что-либо содрать с клана в свой личный карман и присылающими одну проверочную комиссию за другой, ей приходилось самостоятельно. «Сначала вопрос по твоей части», — переключил я свое внимание на девушку. «Наша гостиница полностью готова? Я не спрашиваю, когда ее можно будет открывать для клиентов. Меня интересует, сможем ли мы там разместить на постоянное жительство своих людей. Да еще так, чтобы все увидели. Отдельный верхний этаж полностью готов, мебель и прочее закуплено и доставлено. Первый и второй этажи тоже можно вводить в эксплуатацию, однако на остальных завершаются отделочные работы. Через 3 дня обещали закончить. Задержка связана с постоянным отвлечением строительной компании на другие наши объекты», — отчиталась она. 3 дней мне как раз хватит, чтобы доделать необходимую магическую начинку здания», — грубо прикинул я свои возможности относительно задуманного. «Значит, так, Раме, подготовь наших здешних ветеранов к переселению из казарм в более комфортабельные помещения, со всем оружием и запасами на 3 дня ведения интенсивных боевых действий. Отрядам в Шавале следует подойти к захваченной бунтарями столице на максимально близкое расстояние, по возможности не вступая в серьезные столкновения. С тамошней армией желательно вообще не пересекаться. Неужели ты не хочешь рассказать, в какую авантюру ты нас всех решил втянуть?» Рамия никак не могла поверить в то, что я потребую от клана штурмовать Хидину, столицу Шавалы. Ее скепсис вполне понятен. По имеющимся сведениям, Хидину и ее ближайшие окрестности удерживали не менее 20000 мятежников и неизвестное количество бойцов темных кланов. Особых ценностей, на которые можно наложить лапу, в городе уже не имелось, все благополучно растащили. Но владеющий тем местом получает полный контроль важных торговых путей между 4 королевствами, можно ничего не делать и иметь постоянный прибыток. Потому драться за него будут до последнего. Вдобавок стоит учесть наличие у столицы неплохой крепостной стены, которую сходу не взять. Даже всем нашим силам этот орешек пока не по зубам. При условии, если предстоит штурм по всем правилам. Но если боевые отряды неожиданно для защитников, к примеру под утро, окажутся в самом городе. Это я и рассказал своим близким подругам. В подвале нашей гостиницы изначально планировалось поместить тайный портал, благо все необходимые условия для этого имелись в наличии, а еще один на верхнем этаже, чтобы никто со стороны не обнаружил их работы. Учитывая близость академии, здание получит специфическую магическую начинку. Ради нее столько ценностей и вмуровывалось в бетон. Дерзкий план зависел от того, смогу ли я незаметно восстановить хотя бы один стационарный портальный круг в Хидине. Имеющийся портативный портал требовал много времени на перенос большого числа людей и годился лишь для заброса одного небольшого отряда в сутки. А теперь остался вопрос без ответа: зачем нам захватывать столицу Шавалы? Вы всерьез верите, что я на подобное когда-либо соглашусь? С сильным негодованием в голосе спросил меня Хараб III, беглый король Шавалы. У вас нет другого выхода, Ваше Величество. Скрестив ноги, я нагло сидел на подоконнике его спальни и дожидался, пока голос разума победит королевскую гордость. Храбу Третьему стоит отдать должное. Он не стал верещать, как мышка, попавшая кошке в зубы, когда, подняв голову с подушки, обнаружил перед собой постороннего вооруженного человека в маске тайного убийцы, который, недолго думая, зажег магический светильник и протянул ему бумажный листок с текстом. «Подумайте, что вас ждет в ближайшее время. Решил я тем временем немного прояснить ситуацию. Ваш трон занял узурпатор, денег в спасенной казне больше нет, купцы благополучно договорились с мятежниками и спокойно платят им дань за провод своих караванов по территории королевства. Что делает командование вашей бывшей армии, вы и без меня хорошо представляете. Надежду на вмешательство других королей можете смело похоронить. Пока они получают железо, им абсолютно безразлично, кто его им поставляет, лишь бы цена не возросла, чего явно не ожидается. И кроме формальных прав на престол в придачу с ворохом долгов и розданных обещаний, вы никому ничего не можете предложить. Поверьте, пройдет еще месяц, и вам придется просить милостыню у дороги. Но ваше предложение, тот попытался опять возразить, единственная реальная возможность вернуть себе все, договорил я за него. Вы снова сядете на трон и заведете новый гарем. Старый, боюсь, мятежники сильно попортили. При упоминании мятежников и гарема лицо короля налилось гневом. А армия, считаете, не станет вмешиваться? Похоже, тот уже готов сломаться. Исключительно на нашей стороне. Я заговорщицки подмигнул, так как эта проблема уже была благополучно решена с помощью кланового отряда, тихо захватившего все армейское командование, устроившие очередную большую пьянку и позабывшие о необходимости выставлять караулы, пусть и на территории, считающейся полностью безопасной. И вообще здешние мятежники в последнее время откровенно расслабились, поняв, что другие короли за них точно не возьмутся. С армейскими шишками они успели договориться и разделить сферы влияния. Пока не успел лично пообщаться с местными бизнесменами в погонах, но Аллия сказала, что они уже на все согласны, ибо альтернатива предстать перед бывшим королем пугает их пуще смерти. Хорошо, я официально признаю над собой власть великого императора, как только вернусь в столичный дворец, обреченно сказал король потухшим голосом. Темна хединская ночь, и только капли дождя равномерно стучат по крышам домов и мостовым. Мятежники грабили город очень аккуратно, не разрушая строения и не устраивая пожаров. Даже королевский дворец пострадал минимально. Большая часть горожан, если и заметила смену власти, то ничуть не изменила своих привычек крепко спать по ночам. Бдящая охрана имелась только в паре кварталов, где проживали нынешние хозяева королевства. Небольшую портальную площадь, служившую сейчас блошиным рынком, вообще никто не охранял, лишь голодные крысы периодически ворошили мусор. Окна ближайших домов крепко закрыты массивными ставнями, и никто не сможет разглядеть одинокой темной фигуры, вышедшей в самый центр. Горы хлама не помешали обнаружить под землей неисправные магические узлы. Хоть и формальная столица королевства, а кругов быстрых путей тут только три, из них один грузовой, поврежденный больше всего. Но мне-то он как раз и нужен. С помощью магии можно вообще не издавать звуков, выдергивая из земли многотонные каменные плиты и укладывая их обратно, произведя небольшие манипуляции под ними. Дождливое небо только начало сереть, когда я завершил свою работу, теперь осталось залить в систему энергию и произвести пространственный пробой на маяк другого портала. Десятиминутная готовность, мысленно сообщил Алли. К настоящему времени она смогла освоить персональный телепорт, которым одарил меня старый интриган после своей кончины. Артефакт требовал от своего владельца развитой ауры и хорошего чувства пространства. С помощью него теоретически можно прыгнуть в любое место, если суметь исключительно точно представить в своем воображении конечную точку маршрута и свое положение в ней. Вот только малейшие ошибки оператора запросто стоили ему жизни. Прежний владелец использовал исключительно функцию выхода на особые пространственные маяки, однако их список разрушился с его смертью. Аллия же вполне освоила пространственный взгляд и могла заранее разглядеть место, куда хочется попасть. Сейчас она ждала в гостинице и готовилась дать отмашку нашим бойцам. 3, 2, 1, 0. Обратный отсчет вслух, и площадь озаряется беззвучной вспышкой. Канал устойчив, группы пошли, сообщила девушка. Мне и без ее слов прекрасно видно. В центре светящегося круга из воздуха появлялись вооруженные люди в темных плащах и масках, полностью закрывающих лица, которые сразу же начинали активно действовать. Минуту спустя все подходы к площади были надежно перекрыты, а к ключевым точкам города выдвинулись штурмовые отряды. Город еще не успел окончательно проснуться, а в его широко открытые ворота стройными колоннами победоносно входила армия королевства. Выполнив свою работу и не понеся потерь, Наши отряды возвращались к порталу и сразу же уходили домой. Официально их здесь никогда не было. Семейники, естественно, не откажутся хорошо подзаработать, окончательно вычистив королевство от разбежавшейся шушеры, но сделают это как самые обычные наемники, не привлекая к себе особого внимания. Они уже не один раз показали свою исключительную прагматичность в ведении боевых действий. Вернувшийся с войсками Хараб III завтра же объявит о появлении в мире нового игрока, великого императора. Кто он и какими силами располагает, пока никому не известно, однако кое-кому придется учитывать в своих политических раскладах новую фигуру на игровой доске и ждать ее очередного хода. Даст ли нам это лишний год мирной жизни, покажут самые ближайшие дни. Чего грустишь, Лишак? К одиноко сидящему за столиком ресторана с большой кружкой ягодного морса игроку подсел другой. Жилистый широкоплечий верзила с обритой наголо головой и длинной бородой, сильно похожий на гнома, если бы не его двухметровый рост. Раньше он всегда ходил в дорогом мифриловом доспехе и накинутом на плечи рыцарском плаще, но сейчас на нем сидел цивильный костюм тройка, смотревшийся достаточно необычно, несмотря на идеальную подгонку по фигуре. А ты, погляжу, на свидание с настоящей принцессой собрался, Федот, ехидно съязвил первый. Расскажи лучше, почем свою броню скинул, раз на дизайнерский костюмчик деньги нашлись. От клана на халяву перепало, беззлобно усмехнулся бородач. Работа у меня теперь такая, присмотрись внимательнее, и увидишь. Тебе во время штурма по голове чем-то тяжелым крепко прилетело, удивился Лишак, заметив на лацкане пиджака своего собеседника выделяющийся значок купеческой гильдии с 10-м номером. Я думал, ума хватит не лезть в первые ряды. Это тебе явно прилетело, раз сидишь с такой кислой рожей. Верзила негромко хохотнул, отпивая из своей кружки. Видишь, надоело мне мечом махать, вот решил в люди выбиться. А тебе советую в клановый бордель наведаться, раз не радует заслуженно полученное звание сотника. Я за тебя голосовал на совете, кстати. Вот уж спасибо, удружил, а еще друг называется. Первый игрок явно не был рад такому обстоятельству. Что, ты и вправду не рад? Федот сразу же посерьезнел. Ты ведь меня знаешь, я хороший боец-одиночка, какой из меня командир? Меланхолично заметил Лишак. Если с двумя-тремя напарниками еще могу договориться, то полный сотней. Ага, а кто, спрашивается, вытянул ситуацию в той заварушке? Не ты ли полной тысячи рулил, когда Миха обмешурился? Бородач широко улыбался, вспоминая недавние события, в которых ему удалось поучаствовать. То в лесу было, в голосе появилась настоящая тоска. В других ситуациях меня Миха как командир 6 раз подряд за пояс засунет. Ладно, не хочешь брать сотню, могу сосватать тебя в первый разведывательный. Тысячник Федорус имел в клане репутацию настоящего сводника, не только между мальчиками и девочками. К нашим теням, взгляд Лишака на пару секунд вспыхнул, но потом опять потускнел. Некоторое время назад он как раз мечтал стать лучшим клановым разведчиком, которых сейчас насчитывалось не больше 2 полных дюжин, если не считать бойцов поддержки и обслуги. Все они уже давно перешагнули 100-й уровень, иначе нельзя, и погибать им категорически запрещалось. Больше того, им запрещалось даже вступать в открытые схватки, за исключением совсем уж безвыходных ситуаций, которых они всячески избегали. Самые лучшие в клане оснащение, лучшие оружие и амулеты – вот что собой представлял первый разведывательный батальон. Но отсутствие права на риск и возможности схватить врага за горло сейчас останавливало Лишака от желания стать одним из них, как и кое-что иное. А как же тогда Сергей, Ольга, Лада, Роман и остальные ребята? Именно они и были главной причиной его нынешней грусти. Собрал, понимаешь, вокруг себя лучших стрелков со всего клана. Опытный тысячник наконец-то все правильно понял. Вон идет наша принцесса, давай у нее спросим, можно ли для тебя что-то сделать. Прекраснейшая Лаалия, можно ли вас подозвать к нашему столу? С легким поклоном обратился он к проходившей мимо красивой девушке с пышной копной вьющихся волос до пояса, почти полностью прикрывавших небольшую корону венок на ее голове. Про эту девушку в клане ходило множество слухов. Мало кто мог сказать, кто же она такая и чем знаменита. Наемница и швея, имеет хорошую тактическую боевую подготовку, лучник, на всех соревнованиях входящий в 5-ку лучших клановых стрелков, лихая наездница-циркачка, и на этом список видимых достижений заканчивается. Занимается преимущественно работой с рекрутами, короче, можно сказать, обычный специалист по персоналу, изредка отвлекающийся на другие дела, если бы не подозрительно высокий уровень, уверенно приближающийся к 200-м. Одна из основателей клана – официальная наложница лидера, про которого слухов ходило еще больше. Тот вообще оставался для всех человеком загадкой, лишь изредка появляющимся на глаза. Оно и понятно, быть лидером быстрорастущего клана весьма хлопотно. По крайней мере, Федот никогда не мог представить себя на его месте, собрать высшее мастерство практически всех гильдий, учиться в магической академии, получить официальное благородство и статусную шпагу. Даже имея в кошельке денег без счета, такого никак не обрести. Некоторые пытались, про них тут анекдоты рассказывают. «Опять поясничаешь, кочерга», — весело отозвалась оглянувшаяся принцесса, обозвав тысячника его старым прозвищем, прилипшим еще во время первого этапа обучения. «Рассказывай, коль позвал, только я сначала закажу себе чего-то перекусить». Ресторан полностью принадлежал клану «Семья», как и вся гостиница, где он находился, потому посторонних людей здесь сейчас не было. Клановым игрокам не запрещали посещать сторонние заведения общепита, но тут для них все бесплатно, кроме алкоголя, которого здесь и вовсе не держали. Зато имелись специфические эликсиры, бодрящие и снимающие усталость, по желанию добавляемые в напитки. «Значит, так», — Лаалия на несколько мгновений задумалась, наморщив свой прекрасный лобик, после того как выслушал рассказы двух мужчин. Рейдимиус некогда хотел создать в клане отряд рейнджеров, но все время откладывал решение из-за отсутствия инструкторов, кто может поделиться соответствующим опытом. Самодеятельность, по его словам, принесет больше вреда, чем пользы, учитывая верхнюю планку безопасного уровня. Тут не только стрельба из лука, скрытность и боевая подготовка, здесь требуется особый набор необходимых качеств, закрепляемых фиксируемым опытом. Наша клановая разведка, тому наглядный пример, им категорически нельзя рисковать. Я склонна всегда прислушаться к мнению своего господина, но все время откладывать решение тоже не дело. У него и так сейчас хватает забот, думаю, он не огорчится, когда узнает, что некоторые начинания в клане происходят без его участия. «Леший, как тебя по-настоящему зовут?» «Егор», — ответил тот. «Так вот, сотник Егор», — продолжила принцесса клана, «с этого момента ты официально назначаешься мастером-инструктором отряда охотников. Банковский свиток опыта сдать казначею. У интенданта получишь амуницию и амулеты для бессмертных, я распоряжусь. Забираешь компанию своих стрелков, с которыми ты уже не один раз пытался провести занятия по лесному ориентированию, и отправляешься с ближайшим караваном к лагерю обучения второго этапа. Там сейчас практикуются чуть больше 500 бойцов, отберешь из них 300. Среди них есть весьма перспективные товарищи, удалявшие своих прежних персов и начавшие у нас с нуля, после чего начинаешь натаскивать их по своей личной программе. Подготовь на всех список необходимого оружия и всего прочего. Постараемся достать или заказать. С хорошими луками у нас беда, сам знаешь, потому на многое не рассчитывай. Кое-что вытрясем из запасников вам на первое время. Зато арбалетов хватает, можешь смело выписывать на всех последнюю клановую модификацию. Ближайшая к тренировочному лагерю местность тебе хорошо знакома. Леса, горы и болота. Рассчитывай на 3 месяца подготовки, большего тебе никто не даст. И еще, не стесняйся отсеивать тех, кто, по твоему мнению, не справляется. Леса и горы требуют особого склада характера и специфического чутья, сама знаю.